На следующий день почта принесла мне письмо из адвокатской конторы в Чикаго. О 700 тысячах долларов. Оказывается, деньги перевела мне арендная компания в Делавере, основанная в 1933 году для того, чтобы обеспечить мою старость. Основателями числились мои родители. Кое-какие долгосрочные вклады созрели, что и привело к моему недавнему финансовому взлету. Налоги, как оказалось, были уже уплачены. Полная ерунда. У моих родителей никогда не было таких денег. Я вернул бы их, если бы только знал, у кого Клюк их украл. Потом я решил, что через год, если не окажусь к тому времени в тюрьме, отдам эти деньги на благотворительность. Может быть, фонд спасения китов. Или обществу L5. Все утро я провел в саду. Затем сходил в магазин и купил немного говядины и свинины. Покупки я нес домой в складной проволочной корзине и чувствовал себя просто отлично. Проходя мимо серебристого Феррари, я улыбнулся. Лиза еще не приходила за выстиранным бельем. Я снял его с веревки, сложил и отправился к дому Клюга. «Это я, Виктор! Входи!» Лиза сидела там же, где и в прошлый раз, но одета была уже не так легкомысленно. Увидев у меня в руках корзину с бельем, она хлопнула себя по лбу и бросилась ее забирать. «Извини, Виктор, я собиралась!» «Ничего», — сказал я, — «мне не в тягость. И, кроме того, у меня появилась возможность пригласить тебя на ужин еще раз». Что-то в ее лице изменилось, но она быстро с собой справилась. Может быть, американская кухня понравилась ей гораздо меньше, чем она говорила, а, может быть, дело было в поваре. «Конечно, Виктор, с удовольствием. Давай корзину. И открой, пожалуйста, шторы, а то здесь как в гробнице». Лиза торопливо удалилась в другую комнату. Открывая шторы, я заметил, как подъехала машина Осборна. Потом вернулась Лиза. На очередной майке значилось название магазина, где продают фантастическую литературу. Под надписью расположилось приземистое существо с волосатыми ножками. Лиза выглянула в окно и заметила приближающегося Осборна. «Итак, Ватсон», — произнесла она, — «к нам пожаловал инспектор Лейстрид из Скотланд-Ярда. Впустите его, пожалуйста». Я рассмеялся, и Осборн подозрительно уставился на меня, едва вошел в комнату. «Здравствуйте, Апфел», — начал он. «Мы наконец-то узнали, кто такой Клюк на самом деле». «Патрик Уильям Гэвин», — сказала Лиза. У Осборна отвисла челюсть, и довольно долго он не мог справиться с собой. Потом все-таки закрыл рот, но тут же открыл его снова. «Откуда вы это узнали, черт побери?» Лиза ласково погладила клавиатуру компьютера. «Я получила эти данные, как только они поступили в вашу контору сегодня утром. Там у вас в компьютере сидит маленькая потайная программка, которая шепчет мне кое-что на ухо всякий раз, когда в материалах упоминается фамилия Клюк. Однако для меня это было лишним. 5 дней назад я уже знала все». «Тогда почему вы ничего не сказали?» «Вы не спрашивали». Некоторое время они смотрели друг на друга в упор. Я понятия не имел, какие события предшествовали этой конфронтации, но и так было ясно, что большой любви они друг к другу не испытывают. Сейчас Лиза выиграла раунд, и, похоже, ей это доставило удовольствие. «Если припоминаете, вы пригласили меня потому, что у ваших людей ничего не получилось. Когда я начала работу, система программ уже была повреждена и практически парализована. Ваши люди не могли ничего поправить, и вы решили, что вреда от меня во всяком случае не будет. А вдруг я смогу расколоть коды Клюга, не разрушив систему окончательно? Я это сделала. Вам нужно было только прийти и спросить. Я завалила бы вас тоннами распечаток». Осборн внимательно слушал. Возможно, он даже понял, что ошибался в своей оценке. «Что вы узнали? Могу я посмотреть сейчас?» Лиза кивнула и нажала несколько клавиш. На дисплее перед ней и на том, возле которого стоял Осборн, появился текст. Я подошел к терминалу и начал читать. Текст представлял собой краткую биографию Клюга Гэвина. Возраста он был примерно того же, что и я, Но в то время, когда в меня стреляли далеко от дома, он старательно делал карьеру в только-только родившейся области производства компьютеров. Он работал в ведущих исследовательских центрах, и меня удивило, что на установление его личности потребовалось больше недели. «Все эти данные я собрала довольно просто», – рассказывала Лиза, пока мы читали. «Первое, что вы должны понять о Гевине, это то, что сведений о нем нет ни в одной компьютерной информационной системе. Поэтому я начала обзванивать людей во всех концах страны. Кстати, у него очень любопытный телефонный комплекс. В нем для каждого звонка генерируется новый исходный номер, и вы не можете ни перезвонить обратно, ни проследить, откуда вам позвонили». Так вот, я начала расспрашивать про всех ведущих специалистов в этой области в 50-е и 60-е годы, и мне назвали множество имен, после чего мне оставалось лишь узнать, кого теперь нет в информационных досье. Свою смерть Гевин сфабриковал в 1967 году. Я даже обнаружила один отчет об этом событии в старых газетных подборках. Все люди, которые знали Гевина, знали и о его смерти. Во Флориде есть настоящее, на бумаге, свидетельство о рождении, но других документов, касающихся личности Гевина, я не нашла. Он не оставил в нашем мире никаких следов. Мне это показалось достаточно убедительным доказательством.